Глава 12. Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник. Оказалось, что он при мне. Теперь, думаю, вся забота, как бы их благополучно домой донести. А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но притеплейшие и примягкие, по небу звезды, как лампады, навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает. А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает. И достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян. А во-вторых, что если 10 или более человек на меня нападут, то и с большей силой ничего с ними не сделаешь, и оберут. А я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову, нет ли с его стороны, ко вреду моему, какого-нибудь предательства? Где он взаправду? Вместе нас вон выставили. А куда же он так спешно делся? Стою я и потихоньку оглядываюсь. И имени его не зная, потихоньку зову так. «Слышишь ты, — говорю, — магнетизер, где ты?» А он вдруг словно бес какой прямо у меня перед глазами вырастает и говорит: «Я вот он». А мне показалось, что будто это не тот голос, да и в потьмах даже и рожа не его представляется. «Подойди-ка, — говорю, — еще поближе». И как он подошел, я его взял за плечи и начинаю рассматривать. И никак не могу узнать, кто он такой. Как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет. «Дикатиликатипе». А я в том ничего не понимаю. «Что ты такое, — говорю, — лопочешь?» А он опять по-французски. «Дикатиликатипе». «Да перестань, — говорю, — дура. Отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл». Отвечает: «Дикатиликатипе, я магнетизер». «Тьфу, мол, ты пострел этакой». И на минутку будто вспомню, что это он. Но стану в него всматриваться и вижу, у него два носа. Два носа, да и только. А раздумаюсь об этом, позабуду, кто он такой. «Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» И опять его спрашиваю: «Кто ты такой?» Он опять говорит: «Магнетизер». «Провались же, — говорю, — ты от меня. Может быть, ты черт?» «Не совсем, — говорит, — так, а около того». Я его в лоб и стукнул. А он обиделся и говорит: «За что же ты меня ударил? Я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?» А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю: «Да кто же ты, мол, такой?» Он говорит: «Я твой довечный друг». «Ну хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?» «Нет, — говорит, — я тебе такое птикампё представлю, что ты себя иным человеком ощутишь». «Ну перестань, — говорю, — пожалуйста, врать. Истина, — говорит, — истина. Такое птикампё?» «Да не болтай ты, — говорю, — черт со мной по-французски, я не понимаю, что за птикампё?» «Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам». «Но вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?» «А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенства». «Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?» «А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь». «Хорошо, мол, пойдем». И пошли. Идем оба, шатаемся, но все идем. А я не знаю куда. И только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною. Я опять говорю: «Стой! Говори мне, кто ты, иначе я не пойду. Он скажет, и я на минутку как будто вспомню и спрашиваю: отчего же это я позабываю, кто ты такой? А он отвечает: это, говорит, и есть действие от моего магнетизма. Но только ты этого не пугайся. Это сейчас пройдет. Только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пущу. И вдруг повернул меня к себе спиною. И ну меня в затылке, в волосах пальцами перебирать. Так чудно. Копается там, точно хочет мне влезть в голову. Я говорю: послушай ты, кто ты такой? Что ты там роешься? Погоди, отвечает, стой. Я в тебя свою силу магнетизм перепущаю. Хорошо, говорю, что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь? Он отпирается. Ну так постой, мол, я деньги попробую. Попробовал, деньги целы. Ну теперь, мол, верно, что ты не вор. А кто он такой? Опять позабыл? Но только уже не помню, как про то и спросить. А занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла. Вот, думаю, штуку он со мной сделал. А где же теперь, спрашиваю, мое зрение? А твоего, говорит, теперь уже нет. Что, мол, это за вздор, что нет? Так, отвечает, своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету. Вот, мол, еще притча. Ну-ка, давай-ка я понатужусь. Вылупился, знаете, во всю мочь. И вижу, будто на меня изо всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: убьем его и возьмем сокровище. А передо мною опять мой вихрястенький баринок. И рожа у него вся светом светится. А сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и брецание, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты, и в середине светло. И оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мной опять мой баринок. И все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, из-за персты рук схватит, встряхнет полегонечку. И опять машет, и так трудится, что даже вижу, он сделался весь в поту. Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить, и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю: ну, послушай ты, кто ты такой не есть, черт или дьявол или мелкий бес, а только сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься. А он мне на это отвечает: погоди, говорит, еще не время, еще опасно, ты еще не можешь перенести. Я говорю: чего, мол, такого я не могу перенести? А того, говорит, что в воздушных сферах теперь происходит. Что же я, мол, ничего особенного не слышу? А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком: ты, говорит, чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, как осей подклоняет низу главу, и слух, прилагая к пению, подвивает брецало рукою. Нет, думаю, да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже. Как он стал разговаривать? А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать. Так, говорит, купно струнам художне соударяемым, единым со другими гусли песнь издают, и гуслеигратель веселится, сладости ради медовные. То есть просто вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит. И я думаю: вот тебе и пьяничка. Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить. А мой баринок этим временем перестал ей газиться и такую речь молвит. «Ну, теперь довольна с тебя. Теперь проснись, — говорит, — и подкрепись». И с этим принагнулся. И все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал. И, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький, махонький, махонький кусочек сахарцу. И весь в сору. Видно от того, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит: «Раскрой рот». Я говорю: «Зачем?» А сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит: «Соси, — говорит, — смелее. Это магнитный сахар ментор. Он тебя подкрепит». Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма. И больше его не спрашиваю. А занимаюсь, сахар сосу. А кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда в потьмах в эту минуту, или так куда провалился, лихо его ведает. Но только я остался один. И совсем сделался в своем понятии, и думаю: чего же мне его ждать? Мне теперь надо домой идти. Но опять дело. Не знаю, на какой я такой улице нахожусь. И что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? Может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение? Теперь ночь, все спят. А зачем тут свет? Ну, а лучше, мол, попробовать. Зайду, посмотрю, что здесь такое. Если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу. Как мне домой идти? А если это только обольщение глаз, а не живые люди? Так что же опасного? Я скажу: наше место свято, чур меня, и все рассыпется.